11. Коэн размашисто шагал по краю мраморной площади, на минимальном расстоянии от рядов металлических барьеров для сдерживания толпы, которое еще было безопасным. Тень скользил взглядом по лицам, стоявших за ними догонецов, взрослых и детей, юных и старых, поголовно смотревших мимо и сквозь фигуру в униформе СПО. Глаза всех были зафиксированы на одном и том же месте, в центре Плазы Освобождения, где от мозаического изображения распахнутого глаза простирались цветовые лучи во все стороны света. Изображение подражало личной эмблеме воителя, и Калидус задумался, должно ли оно было символизировать, что тот всегда бдит. Такие представления опасно близились к идолопоклонничеству, выходя за уровень почитания, на который должен был рассчитывать примарх Адептус Астартес. Стоило лишь пересчитать имеющиеся в городе статуи и изображения воителя, нельзя было отрицать, что у императора их было больше, но не намногим больше. И сейчас все грандиозные скульптуры императора были повергнуты наземь. Коэн слышал от одного из офицеров СПО, что подразделение кланских солдат, обученных работе со взрывчаткой, всю ночь прочесывали город с приказом удостовериться, что в нем не уцелело ничего прославляющего императора. Лицо ассасина скривилось. В таком поведении было что-то почти еретическое. Даже здесь, ближе к краю плазы, лежала груда серых камней, некогда бывших статуей повелителя, которую бесцеремонно разворотила гусеница бульдозера саперной команды. Коэн уже сходил на нее посмотреть. Поверх обломков лежал уцелевший кусок лица, слепо глядевший в небо. Что он увидит сегодня? Калидус развернулся, обводя оценивающим взглядом нервозные шеренги солдат СПО и аристократов в церемониальных одеяниях, которые стояли за ними на блестящих, залитых солнцем ступенях огромного здания. Среди них был и губернатор Некран, который, как и все прочие догонецы, ожидал, готовый разразиться шторм. Между ними и заградительными барьерами тускло отсвечивала стена силового поля, видимая невооруженным взглядом. Энергетическая плоскость вздымалась ввысь, образуя кордон вокруг точки прибытия. Некран отдал приказ разместить генераторы поля везде вокруг входа в резиденцию, на случай, если бойцы сопротивления попытаются убить его или одного из предателей аристократов. Коэн презрительно усмехнулся. Сама мысль о том, что эти идиоты мнили себя важными мишенями, была нелепой. В масштабах галактического восстания они в лучшем случае относились к категории докучливой мошкары. Тщеславные дураки и узколобые идиоты, с готовностью предоставившие плацдарм опасным мятежникам. Следуя дальше, Калидус нашел место, выбранное для него Тариэлем, под защитой высокой декоративной колонны, и подготовился. Отсюда ничто не закрывало вид на плазу. Когда убийство совершится, Коэн удостоверится в этом собственными глазами. Трубы военного оркестра внезапно грянули фанфарами, и вперед вышел губернатор Некран. Когда он заговорил, его голос усилила бусина вокса у его горла. «Слава освободителю!» — выкрикнул он. «Слава воителю! Слава Хорусу!» Собравшаяся толпа откликнулась оглушительным ревом.